громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких вымоек, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих. Все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то что на сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего. Петр Васильевич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не подвернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото. Рядом новенькие конюшни, новенький амбар, все с иголочки, все как только что облупленное яичко. А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне. «Наша вам, Марья Родионовна, легко ли прыгаете?» «Не до прыганья, матюшка, извелась в конец. Какая такая причина случилась?» «По одном подлом человеке сохну, я-то сохну, а ему кудрявому и горюшка мало. Тоже навяжется лихо». Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить сигарку, а потом уж идет в Марьину горинку. Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, Семеныч перед ним цыпленок. Ну так как же, Марья Родионовна? Да все тоже, Матюшка. Давно не видались, а пришел и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать. Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней заботишься. Экой у тебя язык, Марья. Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощение из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла. «Черт, отстань! Выходи уже в лес, выйдешь!» «Да ты ошалел никак! Ступай к своей Токсе и спроси ее, куда мне приходить! Отпусти, медведь!» Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки. Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйди в лес и пропала. Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник. Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залила с рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом. «Ты это что?» — спросил он участливо. «Да так. Голова болит, скучно». Семеныч был добрый и обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про хальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала. Зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать доигралась. Нет, вперед этого уж не будет. Выходи в лес, говорит, тоже нашел дуру. Так, побежала, как собачонка. Да как он смеет в охлак такие речи говорить? До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане. И всю ее злость разбиралась сильнее. Тот охальник и место назначил на Ростоне, где от дороги в Фатьянку отделяется тропа на сиротку. Семенович улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и вставать утром надо на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фатьянку, к Ростани. «Поди, думает леший, что я его испугалась», — подумала она и улыбнулась. «Ах, дурак, дурак! Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями цапать. Небо совчинку покажется, не на таковскую напал, напугал. Ха-ха!» Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо пошла к лесу. Раз вечером бабушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками. Точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась, как вкопанная. Перед ней стоял Родион Потапыч. «Да ты давно онемела, что ли?» Сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу. Наташка, завидевшая сердитого деда, в окно спряталась куда-то, как мышь. Да и сама бабушка Лукерья трухнула, ничего худого не сделала, а страшно. Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать. Мелькнула у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку. «Случай вышел к тебе», — заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. «Вот, погляди, старуха». В платке лежали бережно завернутые 4 передних зуба. Бабушка Лукерья ужахнула с бабьим делом. Но ничего не могла понять. «Где взял-то?» — спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то. «Не украл, а свои собственные». В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь бабушка ахнула уже от чистого сердца. «Где тебя угораздил-то?» «В шахте. Заложил 4 патрона, поджег фитиля. Раз ударило, 2 ударило, 3, а 4-го нет. Что такое, думаю, случилось? Выждал с минутку и пошел поглядеть. Фитиль догорел, почитай, до самого патрона, да и заглох. Но я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Но я наклонился и начал раздувать, а тут как чебурахнет. Опомнился уж наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл». «Ах, батюшки, да как же тебя угораздил? Вот пришел. Нет ли у тебя какого средства кровь унять, да против опуха щеку дует? К фершу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете. Может, и зубы на старое место можно будет вставить». «Нет, это нельзя, а кровь уймем. Есть такая травка». К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезни, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, сердце схватило, весь не могу и так далее. Всякая болезнь в его глазах являлось только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу, его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой. «Это нарочно, Степан Романович». «Как нарочно? Фельдшер говорит, что кости повреждены. И, может быть, придется даже отнять ногу?» «Нарочно. Степан Романович ногу подставил, чтобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить. Известно, какой наш народ». В 80 лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло диамидом сразу 4 зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие. Старуха сбегла в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старущего снадобья, и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точно удивлялся самому себе, что дошел до такого вот ничтожества. «А вот это к ночь прими», — наставительно повторяла старуха. «Кровь разбивает. Хорошее средство от бессонницы, аль кто нехорошо задумываться начнет». Родион Потапыч улыбнулся. «И то меня за сумасшедшего принимают», — заговорил он, покачав головой. «Еще покойничек Степан Романович так-то надумал. Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой рублихой, а для Оникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит, тошно смотреть-то». «Все жальцы на него», — заметил бабушка Лукерья. «Затеснил совсем старателей-то. Тоже ведь живые люди пить есть хотят. И старатели зря теснит, и своего поведения не понимает». Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил. «А у меня уж скоро рублих-то подастся. Да, легкое место сказать. 2 года к ней бьемся, и больших тысяч от самое дело стоит. Как подумаю, что при Оникове все дело оправдается, тогда же жутко сделается. Не для его глупой головы удумана штука. Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо». Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо бабушке Лукерье. «Приходил ведь ко мне, Степан Романович. С нами крестная сила. Верно тебе говорю. Спустился я ночью в шахту. Пошел посмотреть штольню. И слышу, как он идет за мной. Уж я или в шаги не знал. Ах, батюшки! Да я б на месте померла. Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах. Ну, иду я, он за мной. Повернул я в штрек, он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти. Я прополз и слушаю, и он за мной ползет. Слышно, как по хрящу шуршит, как под ним хрящ осыпается. Ну, тут уж, признаться, я и струхнул. Главная причина, что без покаяния кончился Степан Романович, ну и бродит теперь. Почему ж около шахты ему бродить? А почему он пришил себя около шахты? Непрекаянная кровь пролилась в землю. Ну так что ж дальше-то было? Спрашивала бабушка Лукерья, сгорая от любопытства. Слушать-то страсти! Дальше-то вот и было. Повернулся он из штрека и вылезает на меня. Батюшки-угодники! Ой, смертненько! Я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою, не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня. Бледный такой. Глаза опущены, будто что по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел, совсем близко, чуть локтем не задел. Родион Потапыч перевел дух. Бабушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз. Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч. Ты слушай, слушай дальше-то. Он от меня, а я за ним. Страшновато, я уж пошел на отчаянность. Что будет? Завел он меня в одну рассечку, да прям в стену и ушел. Забой, теперь понимаешь? Ничего я не понимаю, голубчик, обмерла, слушавши тебя. А я понял. Он мне показал, где жила, спряталась. А ведь и то, ах, глупая какая. Ну, я тут на другой же день и поставил работы. А мне по первому разу зубы и вышибло. Потому как не совсем чистое дело-то. А что ты думаешь, ведь правильно. Надо папа позвать, дочитать хорошенько. В этот момент под окнами загремел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Бабушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила. Погляди-ка, как наш Кишкин отличается. Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш. Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась, как бы чего еще не вышло. Кишкин вошел в избу совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря. «Передохнуть завернул, бабушка?» — весело говорил он, не снимая картуза. Да и лошадям надо подобрать мыло. Запозднил с малым делом. Дорога лесная, пожалуй, засветло, не доберусь до своей Богоданки. Здравствуй, Андрон Евстратыч. Разбогател-то узнавать не хочешь, — заговорил Зыков, поднимаясь с лавки. «Ах, Родион Потапыч!» — обрадовался Кишкин. «А я-то не узнал тебя, давненько не видались. Когда в последний раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь-то у следователя. Ищи, ты меня странил?» «Мало странил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало». «Правильно, Родион Потапыч. Кабы я знал, доведал, раз бы довел себя до этого. А теперь ж поздно, голодный-то, и архиерею крадет». «Претит, значит, совесть-то». «Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч, от бедноты это приключилось», — объяснила бабушка Лукерья, чтобы прекратить неприятный разговор. «Все мы так-то в чужом рту кусок велик». «Через тебя в землю-то ушел, Степан Романович», — наступал старый Штейгер. «Истинно через тебя. Метил ты в других, а попал в него». «Так случилось», — смущенно повторял Кишкин. «Разве я теперь рад этому? И то он, Степан Романович, как-то привиделся мне во сне, так я напринял страху, панихид служил по нем. Как отслужил, так будто полегче стал». Родион Потапыч и бабушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил. «Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали. Покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. А между прочим, твое дело тебе ближе знать». Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не вовремя попал к бабушке Лукерье и тянул время отъезда. Пожалуй, подумает, что он бежит. «Ты бы переночевал», — предлагала бабушка Лукерья. «Куда на ночь глядя поедешь-то?» «А мне пора, в самом деле», — поднялся Кишкин. «Только-только поспею заснуть. Бабушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильевичу. Он на сиротке теперь околачивается. Шабаш, брат, и узду забыл, и весы. Все ремесло». «Ох, и не говори!» — застонала бабушка Лукерья. «Домой-то глаз не кажет. Не знаю, что уж теперь и будет». «Ничего, обмякнет, дай время!» — успокаивал Кишкин. «Да свежих веников не забудет. А ты напрасно, бабушка, отстранил из своего Петра Васильевича», — вступился Родион Потапыч. «Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях. В сам-то деле мужику теперь ни взад, ни вперед ходу нет. За рукмесло за его похвалить тоже нельзя. Ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились. Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались, вместе бы поучили». Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой. Она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет. «Ты что, это птаха по заугольям прячется?» — спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас. «Дедушки, боюсь», — откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем. «Ну, страшен сон, да милости в Бог, поедем ко мне в гости». Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота бабушка Лукерья. «Постой-ка! Андрон Евстратыч!» — кричала она задыхавшимся голосом. «Возьми уже деньги-то от меня! А где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо!» Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками. А бабушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала. Дала тычка. «Вот дармоеды навязались!» — ворчала раздосадованная старуха. «Богадельня мне, что ли?» Родион Потапыч против обыкновения засиделся у бабушки Лукерьи. Это даже удивило старуху. Не таковский человек, чтобы задарма время проводить. «И впрямь, надо полагать, с ума схожу», — печально говорил старик, разглаживая бороду. «Никак даже не пойму, что к чему. Прежний-то все понимаю, а нынешний в ум не возьму. Измотыжился народ в конец. Ох, и не говори! Что мужики, что бабы, все точно очумелые ходят. Недалеко ходить. Хоть тебя взять, бабушка. Обжаднел ты на старости лет. От жадности с сыном вздорили, а теперь оба плакать будете. И все так-то. Раздумаешься, эдак ты и сделается тошно. Ушел бы, куда и глаза глядят, только б не видать и не слыхать про ваше художество. Бабушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал забытый мир, где все было так строго, ясно и просто, и где баба чувствовала себя только бабой, сказала старая рассейка, несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нонешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны, настоящая беспастушная скотина. Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Правильно, говорит Родион Потапыч. Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Только теперь поняла бабушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч. Тошно ему. Отвести душу не с кем. Родион Потапыч ушел уже в сумерках. Ему не хотелось идти через Фатьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с голдевшим у кабака народом. Фатьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. Из ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармоний, песнями и оранием. Спустился к Болчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь залился от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак. Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом. «Да ведь это бабушка Лукерья горит!» — вскрикнул старик, бегом бросаясь назад. Действительно, горел дом Петра Васильевича, занявшийся с задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирал бревна. Вся Фатьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волосного управления стояли 4 бочки и пожарная машина, да бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки, да и бесполезно было. Слишком уж сильно занялся пожар. И все равно сгорит дотла весь дом. «Сам поджег свой-то дом!» — галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. «Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фатьянку! В огонь бы его кривого пса!» Сказывают, девчонка его видела, он с огородов подкрался и карасином облил заднюю избу. Родион Потапыч никак не мог найти в толпе бабушку Лукерью. «Да она, надо полагать, того», — объяснил неизвестный мужик. «Самая пальма попала. Бросилась, слышь, за деньгами-то, да и задохлась». Старик в ужасе перекрестился. На другой же день после пожара в Фатьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости. «Тетя родная, что только и было!» — рассказывала она, припадая к Марье. «И рассказывает, так одна страсть. Дедушка-то зачем был? А так навернулся. До сумерек все сидели с бабушкой, разговаривали. Я с Петрунькой на завальнике все сидела, боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел. Я его в сени потихоньку и свела. Укладываю, а в оконце отдушинка у нас махонькой в стене проделана. В оконце-то и вижу, как через огород человек крадется. И вижу, несет он в руках бурак берестяной и прямо к задней избе, да из бурака-то на стенку и плещет. И испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу, это дядя Петр Васильевич, ей-богу, тетя, он. Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось. Да и как ты и в сумерки могла разглядеть? Петр-то Васильевич на прииске был в это время. Ну, потом-то что было? А потом я хотела позвать бабушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к бабушке. Она как-то меня зыкнет. Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут бабушка погнала в погреб. Выскочила я из погреба, а на дворе дым и огонь в задней избе. Я забежала в сенки. Схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного. А бабушки нет. Я опять в сенки. А бабушка на моих глазах в заднюю избу бросилась прямо в огонь. Она за сундуком. Это там ее и нашли. Около сундука обгорела вся. Ничего не узнать. Наташка в заключении так разрыдалась, что Марье пришлось отваживаться с ней. Народ все Петра Васильевича искал, продолжала Наташка. Все хотели его в огонь бросить. Это бы еще больше болтало, глупая. Все из-за тебя. Ежели будут спрашивать, так говори, что никого не видала, а наболтала со страху. Да я видала. Молчи, дура. Из твоих слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильевича. Теперь поняла. И спрашивать будут, говори одно, ничего не знаю. Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слезнуло целых три дома. Торчали печные трубы, да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба бабушки Лукерии, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглившееся, неузнаваемое, мертвое тело самой бабушки Лукерии. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен соцкий, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось. Особенно, когда она узнала валявшиеся около бабушки Лукерии железные скобы от ее заветного сундука. Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел, все ругали Петра Васильевича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили. «Мы его пса ищу тихомирием, его работа! Сам грозился в волости выжечь всю Фатьянку!» Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и гласили «бабы!» Погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело. Надо его своим судом кривого черта. Остановой что поделает? Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот какое это дело. Таким образом, Петр Васильевич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки. Дело было ясно, как день. На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Болчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху. «Приказала бабушка Лукерии долго жить», — заметил он, здороваясь с Марией. «Главная причина беспокояния старушка окончание приняла. Весьма жаль. А про между прочим, очень древняя старушка была. Пора костям и на покой, каб только по всей форме это самое дело и вышло. Все под Богом ходим, Ермолай Семенович, кому ж где Господь кончину пошлет? Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родионовна, и все мы помрем. Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела. Ах, неправильно это вышло. Мало что зря болтают. Просто опахнула старушку дымом, ну и обеспамятила. Много ли старому человеку нужно? А про сундучок это зря болтают. Конечно, зря, а это я только к слову. До свидания, Марья Родионовна, поклон Андрону Евстратычу, скоро в гости к нему приеду, милость просим. Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил: «Моя Дарья пласт пластом лежит, и сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому саму». Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил: «Вы не подумайте, чтоб через мои руки она помирала, пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь не боже мой, жениться будете». «Как сорочины минуют, подумаю. Вот вы от меня не дождались, Марья Родионовна. Сватайте Наташку. Она лицом-то вся в феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить. А ведь оно того... Действительно, Марья Родионовна, статья подходящая, ей Богу. Так ж вы того не оставьте нас своей милостью, уже Подарочек привезу. Так вот, Дарья померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосия Родионовна в город переехала, я как-то ее встретил, бледный, такая стала, да худенькая. Марье пришлось прожить в Фатьянке дня 3, но она все-таки не могла дождаться бабушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она и свою голову прокормит, и пользы еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить. «Я твоего Петруньку тоже устрою», — говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву. «Много ли парнишке надо? Покойница бабушка все взъедалась на него. А я открада, пусть себе живет, не чужие ведь». Наташка точно таяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марьи. Марья, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший иконократ. Нужно заметить, что приезжала она на Фатьянку настоящей барыней на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяла раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить. А кому же верить, как не Марье? Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали. И сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и тетка Феня. «Ну, старичок, ежели и пошутит, так невелика беда», — наговаривала Марья. «Это не то, что молодые парни и зубы искалят». Таким образом Марья торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин по обыкновению разыграл комедию, накинулся на Марью и долго ворчал, что у него не богадельни, и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро это-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить, и Петра Васильевича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цепляла зуб за зуб с хозяином. «Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша», — усовещивал он жену. «От места еще мне откажет». «Не откажет, старый черт! А откажет, так и без него местов добудем». Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фатьянку хоронить бабушку Лукею, а оттуда в Болчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и того, гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша малый, конечно, ничего не получит, да и Татьяна тоже. Разве удобрится мамонька Устинья Марковна, да из своей части отвалит? Старушка тоже древняя и тоже очень не тверда разумом-то. А главная причина поездки заключалась в желании видеться с матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой Слани. Марья уезжала одна в приисковой тележке, в каких ездили все старатели. «Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой», — говорил Семеныч, провожая жену. «Бродяги по лесу шляются. Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай», — огрызнулась Марья. Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался. Вообще с Марьей творилось неладное. Она ходила как в тумане, полной какой-то странной решимости. «Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куда и прячет Антон Евстратович ключ от железного сундука», — наказывала она перед отъездом. «Да возьми, припрячь его при случае». Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила: «Надоел он мне, как горькая редька. Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа, поняла?» Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль не испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее масляными глазками. Семеныч ходил у парового котла в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь. «Играешь, Марьюшка?» — посмеялся Кишкин. «Ну-ну, я ничего не вижу и ничего не знаю. Между мужем и женой бог судья, ты мне только того. А вот я уеду в Болчуговский завод, уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется. Ну что, довольны теперь?» «Озолочу, Марьюшка!» Около полуночи, когда Семёныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное. В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В Горенке Семёныча оказалось целых 3 трупа. В своей постели на полу лежал убитый Петрунька, видимо, его убили сонного. Наташка лежала у самых дверей с размозженным черепом, а на крылечке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна, касса оказалась пустой. У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины. Некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильевича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа, кому ж больше. Оставалось непонятным только одно, как Марья опять вернулась в свою Горенку. Все видели, как она еще днем уехала на Фатьянку. Лошадь нашли на дороге. Она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на Петра Васильевича увеличилось еще и тем, что его видели именно в этот день, недалеко от прииска. А потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело. С сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильевича. Мало ли по лесу бродяг шляется. Подглядели и прикончили всех. Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое и подтвердило общее подозрение. За кассой нашли шапку Петра Васильевича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее в торопях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление. Петр Васильевич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное. Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все. Недалеко от Маякова и Слани нашли убитого Петра Васильевича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото. Дела у компании шли плохо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество. Но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решился вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на рубли, а потом, немного пониже Фатьянки, отводили течение реки Болчуговки в другое русло, нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрышке верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и 2 паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже Ульянова кряжа, так что по всем признакам россыпь образовалась из разрушавшихся жил, залегавших именно в этом кряже, так что золото за раз можно было взять и из россыпи, и из коренного месторождения. «Мы возьмем золото с хвоста и с головы», — повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем. «Что ж, ваши бы слова, да Богу в уши!» — уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова. Положение Фатьянки было отчаянное. Кедровское золото, кое-кого поманила, кое-кого даже помазала по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы, собственно, в Волчуговской даче. Да, эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый, промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на прииск гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности. Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они выросли до громадной суммы. Фатьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать, хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником, и тоже ничего не могли поделать. «Как же это так?» — удивлялся член. «Кругом золото, а вы не можете подать и заплатить». «Точно так, ваше скородие», — отвечал староста. «Кругом золото, а в середке бедность. Все от компании зависит. Ежели бы объявили старательские работы, оно все ж передышка, не настоящее дело, так, а из-за хлеба на воду робили». Переговоры с Сониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Да, конечно, здесь дело заключалось только в игре слов. Старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены. Но в виде временной меры разрешались работы отрядные или золотничные, что в переводе значило то же самое. «Я поступаю только по закону», — говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. «Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем». «Да, но апостол Павел сказал, что по нужде и закону применения бывает. Ваши реформы отзываются на казенных интересах». «О, это напрасно. Дайте что угодно рабочим, они все пропьют. Что дала Кедровская дача?» Дело в том, что, собственно, рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы. Потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики, вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали. Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов. «У меня разговор короткий. Чуть что, сейчас рабочих из других мест крикну», — хвастал Сонников. «Всякое дело необходимо доводить до конца». Родион Потапыч сидел на своей рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до 46-й сажени. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок. Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно. «Кто там, крещеный? Можно зайти, дедушка, обогреться?» «Дня от тебя не стало», — удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. «Ступай в двери». Через несколько минут в дверях конторки показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его. «Ты что это полуношничаешь?» — сердито спросил его старик. «Мало ли тут шляющих с полиста». «Я с делом, дедушка», — рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. «Окся приказала долго жить». «Кончилось?» — участливо спросил старик, сразу изменившись. «Ах, сердяга! Обманула она меня тогда, но да бог ее простит. Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла. Нагло скричала цельную неделю, а в лесу никакого способия. Ах, дедушка, как она страждала и тебя вспомнила. Помру, говорит, Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, что узрел меня тогда. Вспомнила. Ищи как, дедушка. Перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, чтоб я около нее присел. Ну, я, значит, сел. Взяла на меня за руку, поглядела, долго-долго на меня и заплакала. Что ты, говорю, Окся, даст Бог, поправишься. Я, говорит, не о том, Матюшка, а тебя мне жаль. Вот она какая была, Окся-то. Получше в 10 раз другого умного понимала. Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча. «Да ты, чего это ночь-то хочешь идти?» — проговорил ему старик. «Оставайся у нас на шахте переночевать». Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы. «Тошно мне, дедушка!» — шептал он задыхавшимся голосом. «Ах, как тошно!» Старик нахмурился. «Разве модель, мужику реветь?» Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять отходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие. В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва. «Эк ты, напугал меня!» — рассердился Родион Потапыч. «Ну чего опять?» Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. «Эткой молодчага парень, ежели мне дурь. Руки от нечего стоит, вот бы в забой поставить». Когда взрыв был произведен, и Родион Потапыч взглянул на обвалившие из куски камня, то даже отшатнулся точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в 1,5 аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл. «Что же это такое?» — изумлялся старик, глядя на Матюшку. «Сколь бились мы над ней, над жилой, она вон когда обозначилась. На твои счастки, Матюшка, выпала она». Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото. Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западню в шахту запер на замок собственноручно. Оно меньше греха. Открытие жилы в Ульяновском кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал, сломя голову, и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все произведенные расходы, да столько же получится дивиденда. «Надо деньги-то считать, когда они в карман положены», — строго заметил Родион Потапыч. «Чего сосчитаем и не в кармане?» Старик молча торжествовал свою победу. «Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновском кряже старые штейгеры открывают. Вот только голубчик Степан Романович не дожил». Приехал полюбоваться Рублиха и сам горный секретарь Илья Федотович. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу. «Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется, так, Родион Потапыч?» «Молодых до гусей по осени считают, Илья Федотович». На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали, Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил. «Дедушка, голубчик, кто ж на мне, а силы своей не хватает? Отвези ты меня к следователю в город, мое дело!» «Да ты рехнулся, парень, какое дело? А на Богоданке я всех троих порешил. Петр Васильевич подбил. Ограбим, да ограбим Кишкина, но я и соблазнился. И Марью настроил, чтоб ключ добыла, а она через Наташку. Я ее на дороге встретил, но вместе на прииск ночи пришли. Петр Васильевич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ Наташку старика выкрала. Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех, как закричит. Все у меня в голове перемешало, сударил я его и сразу заморил. А Петр Васильевич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует. Потом Наташка очнулась, но мы всех прикончили разом, чтоб никакого следа. Деньги захватили в лес. Ночью около огонька принялись делить. Вижу, Петр Васильевич обманывает меня. А потом, думаю, уйдет он с деньгами, так куда глаза глядят, и на меня все свалят. Но тут я его и прикончу. Все равно выдал бы. На него все улики были. Ночью ж пришел я домой, сказался больным. А Оксия-то и догадалась, что неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью выговорила все. За твой, Грит, грех помираю. И так мне стало тошно с того самого времени, а легче вот руки наложить на себя места не найду. Родион Потапыч молча его выслушал, молча взял веревку и молча связал ему крепко руки. «Повремени, малость», — сказал старик, не глядя на Матюшку. «Я тебя предоставлю, куда и следует». Захватив с собой топор, Родион Потапыч спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Волчуговку и подрубил стойки. То же самое сделал в нескольких местах посередине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фатьянку, чтобы там передать его в руки правосудия. В эту же ночь Рублиху залило водой, а старый Штейгер сидел наверху и смеялся теперь уж сумасшедшим смехом. Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту. И найденная старым Штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Волчуговке была размыта весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благоденствовать 100-тысячное население и десяток таких компаний.